Колесо фортуны. Колесо фортуны. Колесо судьбы. Высший аркан Таро. Символизирует вечные перемены, постоянное становление и разрушение, непостоянство как счастья, так и невзгод. Карта считается символом прогресса, а он даром не дается. Для победы необходимо осознанное желание, дерзость и бесстрашие. Может означать как начало нового цикла, так и неожиданную улыбку судьбы, счастливый случай, неожиданный поворот. Но надо помнить, что вращение колеса предполагает круговорот вещей и событий. Без падений не бывает взлетов. И порой необходимо опуститься вниз, чтобы затем вновь подняться вверх. Не нужно в последний момент геройски хвататься за невозможное. Достаточно вовремя сделать то, что нужно. Уинстон Черчилль. Глава первая. Талик, Старая Придда, Дриксен, Люценрода. 400-й год Круга Скал, 15-й день Осенних Волн. Арлетта вспоминала юность. Восьмой день и через силу. Вырвавшись из приторной дворцовой паутины, влюбленная девчонка радостно выковырила из души все, что мешало. Оно, не прошло 50 лет, взяло и понадобилось. Графиня неторопливо пила шадди, бродила по старому арсеналу, стояла у окна, глядя в серенький день, а видела профиль Мариса Эпине в дневничке принцессы Карлы и его же вензель, выведенный на запотевшем стекле принцессы Георгии. Когда мэтр Капотто перевел дриксонскую балладу о разлученных жестокими родителями влюбленных, поженивших уже своих детей и скончавшихся в миг их поцелуя на свадебном перу, ее величество поднесла к глазам платочек. Все поняли и принялись гадать, который из августейших сестер достанется черноокий Морис. Не угадал никто. Наследник Анри Гийома бросился на колени перед Жозиной Ориго. В дворцовом парке, на середине сонета о всесилии любви, который читала королева. К примеру Мориса немедленно последовали двое его друзей, одним из которых был граф Савиньяк. Загодя предупрежденный о тройственном любовном порыве Арлетте, тогда было не до принцесс, но лицо Карлы запомнилось. Морис женился, однако девицы Алар не зачахли и разлучницу не извели. Сестрам начали подыскивать женихов, когда Арлетта уже уехала в Се. Меньше всего молодую графиню заботила, кому королева в конце концов отдаст дочерей, а она не отдала никому. Не успела. Георгию под венец отправлял уже дядюшка-регент, причем невеста отнюдь не казалась несчастной. О том, что герцогиня Ноймаринин еще и дочь Алисы, как-то забылась. А вот Ли, ожегшись с Фридой, вспомнил. Это Марианна была безопасна, а для Урфриды Бергмарк мог стать и тесен. Последний Эрнани не зря записал, что высокородным дамам свойственно путать любовь к короне с влечением к тому, кто может эту корону поднять. Урожденная герцогиня Ноймаринин была достаточно высокородна. Арлетта сдвинула портьеры и перебралась к письменному столу. Если Георгия ехала к мужу, она еще пару дней просидит с Рудольфом. Но если у герцогини собственные дела, жди приглашения на послеобеденный шадди. Вот прямо сейчас и жди. То есть, конечно же, наоборот. Графиня Савиньяк будет застигнута врасплох и слегка растеряется. Она теряется не хуже, чем Росио пьет, а Бертрам зудит о болячках и астрах. Хотя исцеленному Валмону придется подагру чем-то заменить. Или не придется. Проимператор вправе вышвырнуть докучливых гостей, не прибегая к уловкам. Впрочем, ссориться с Ноймарининами, даже начни Георгий мутить воду, нет резона и ему. Значит, в Эпине будут трудности с сырами и рассада, а в Старой Придде — сказочка. Тут же захотелось написать о хорошо воспитанных змеях, но графиня готовилась извиваться, а не сочинять. История о блохах, порицавших собаку, была почти готова, и Арлетта разложила исписанные листки, открыла спасительную чернильницу и сунула туда перо. Если придут, заработавшаяся хозяйка вздрогнет и посадит кляксу. Пришли. Чуть ли не с боем часов раздался стук. Сдержанный, дворцовый. Здешние слуги и порученцы стучат иначе. Клякса упала куда нужно. Графиня Савиньяк досадливо ойкнула и разрешила кому-то войти. «Орлина, дорогая». «Георгия?» Удивление было почти искренним. Радость — не совсем. Готова побиться об заклад? Ты меня не ждала. Я ждала приглашения выпить шадди. Арлетта присыпала кляксу песком и отодвинула лист. Завтра или послезавтра? Это издевательство? Герцогиня Наймарини накинула взглядом письменный стол и уселась в ближайшее кресло. Я о шадди. Рафиана никогда не признают хорошим, сваренное северянами. Арлина, я не могла не прийти первой, ведь я супруга больного регента, а ты мать проимператора, бьющего за этого регента, волков. Мое приглашение могло показаться попыткой утвердить первенство. Арлина. Как же маленькая Рафиана ненавидела изобретенную королевой слюнявую кличку, хоть и держала свои чувства при себе. С падением Алисы исчезли и сочиненные ею прозвища. Но принцессы Аллар упорно зовут бывших материнских фрейлин на старый лад. Общее прошлое, о котором не было особой нужды вспоминать. До последнего времени. «Рафиана никогда ничего не кажется». Арлетта улыбнулась и тут же сощурилась. «Геора, я не стала лучше видеть, а ты села слишком далеко. Лучше перейдем в гостиную и в самом деле выпьем шадди. Очень хорошего». «Бертрам?» «О, да». Графиня улыбнулась со всей мечтательностью, на которую была способна. Она ждала разговора и знала, что легким он не станет. «Арлина». Георгия без усилий поднялась, да и выглядела она хорошо. Удайся герцогине совсем уж в мать, она была бы красавицей. Правда, копия Алисы бесила бы не только графиню Савиньяк. «Не хочу лгать. Моя истинная цель — твой Лионель. Но сперва шадди и немного воспоминаний. Наша юность была яркой и счастливой, не правда ли?» «Правда». «Спасибо тебе, Арно, за то, что ты пришел. Ты стал счастьем, а все остальное просто жизнью». «Я повстречала в Аларии нашу Адетту. Она по-прежнему плачет по любому поводу, а я по-прежнему не терплю рыданий». Лейтенант Тапферхазе щелкнул каблуками и вытянулся. Ему было неуютно, тем более что начальство ругалось по делу. Начальство в лице капитана Фельсенбурга при виде покаянного рвения малость остыло и ухватило себя за ошейник. Приступ злости явно не соответствовал обнаруженным вездесущим папашей Симоном прегрешениям. «Ступайте», — хмуро распорядился Руппи. Бруно бы прибавил что-нибудь насчет науки впредь, но Фельсенбург кусался, а не зудел. Красный, как лучший из раков, подчиненный, убрался отводить душеньку на провинившихся. Руппи проводил разогнавшегося Тапферхаза взглядом, настроение лучше не стало, но и не ухудшилось. И вообще, подчиненных нужно школить. «Зверствуешь?» — хмыкнули за плечом. «Так точно», — бодро подтвердил Руппи. «Не будь он так зол, подкравшийся был бы замечен раньше». «Зверствую?» «Доложил бы подробность, что ли?» — хмыкнул Фокхельштерн. «Он был генералом, но молодым, вряд ли старше фрошерских савиньяков. А Руппи...» капитаном, но Фельсенбургом. Это сближало, хотя дистанцию держали оба. «По-человечески доложи с расстановкой, а то я тоже злюсь». Вдвоем они двинулись вдоль аккуратных рядов палаток. О причинах генеральской злости капитаны не спрашивают. И Руппи не спросил. Бруно тоже вовсю зверствовал, вернее, занудствовал, что было куда тошнее. Придирки высокого начальства заводят тех, кто пониже, вплоть до выговаривающих своим битюгам обозников. И все же почему так и тянет кого-нибудь убить? «Так бы кого-нибудь и пристрелил», — поделился сокровенным Хелиштерн. «Надеюсь, ты не сочтешь это советом или намеком. И вообще, я слушаю». «Сержант Целлер отвечает за состояние ротных лошадей. Докладывать так докладывать, авось полегчает. Мы на марше, порядок особенно необходим, а полковой кузнец без Можжевеловой не живет. На последней большой стоянке этот бездельник, либо выпив, либо торопясь это сделать, весьма небрежно подковал рейтарских лошадей. Не прошло и недели, как у пары болванов кони захромали. И что мне теперь, самому копыта у всей роты осматривать? За что, интересно, пройдоха Целлер получает свою доплату?» «Все?» — участливо, в самом деле участливо поинтересовался Хелиштерн. Командующий кавалерией, он любил повторять, что проиграть битву может не только генерал, но и коваль. «Если бы», — фыркнул Руппи. «Вчера мои герои чудом не передрались с соседями-драгунами. У тех что-то пропало. Не то зимние плащи, не то сумка с инструментом. Обвинили моих. Но у обормотов нашлось, что ответить. Дескать, вы сами неделю назад. Потом вспомнили какую-то муху и какую-то девку. Слово за слово. Назревала хорошая свалка. Спасибо, сержант Вюнша, и есть у нас такой здоровяк. Раскидал самых горластых. А кое-кому и зубы надраил. В общем, утихомирил, обошлось без членовредительства. Молодец. Конечно, молодец, поморщился Фельсенбург. Только за парнями из первого взвода грешок водится. Сопрут и не чихнут. Пусть в этот раз они и ни при чем, но было такое раньше. Было. И Вюнша, холера такая, все знает, но ничего не делает. Вот чуть до оружия не дошло. Разнос был справедлив, постановил генерал. Только уж больно ты разошелся. Сам вижу. Будь у меня другое настроение, сказал бы пару слов и забыл. Лошадей перековали, драки не случилось. Но вот зол, и все тут. А может, ты у нас ясновидящий? Хмыкнул Хелиштерн. С Торстеном, говорят, случалось. «Ну уж нет», — запротестовал Рупи, невольно тронув перешедший в его собственность палаш. От болтовни про поединок в стиле первых варитов вяли уши. А понимать, что львиным клинком башку оттяпает любой приличный рубака, армия не желала. «И вообще, я не один злюсь». «Но ты злишься мутно», — фыркнул кавалерист. Они дошли до последней палатки, дальше начинались бурые с белыми снежными пятнами поля. «Глянь-ка, кажется, разъезд кого-то прихватил. Это может оказаться любопытным». Это оказалось более чем любопытным, хотя началось все предельно буднично. Высланные вперед разведчики обычным порядком остановили торговцев, двигавшихся с небольшим караваном навстречу армии, на юг. «С вашего разрешения», — бодро докладывал ветеран-капрал, «мы выспросили, кто, откуда, куда и зачем. Полный порядок. Негоцианты как негоцианты. Только они что-то в голову вбили, что мы навстречу со столичной армией идем. Я, понятное дело, спросил, что за армия такая. Говорят, к Эзельхарду по главному тракту движется. Насколько большая, не знают. Видали только авангард. Стоит лагерем у Асбаха. Если не врут, 1015, а то и все 20, идут из самого Эйнрихта. Пехота, кавалерия, еще и пушки везут». «Торговцы, с вами?» — ровным голосом поинтересовался Хельштерн. «С вашего разрешения». «Отлично». Генеральская рука неспешно потянулась к кошельку. Георг, как и Рейфер, никогда не забывал наградить отличившихся. «Ждите здесь, с негоциантами наготове. Фельсенбург со мной». Шли не быстро. На них смотрели, а несколько минут ничего не решало. И молча. Только у самой палатки Бруно Хельштерн в упор спросил. «Понимаешь, что это значит?» Рупи угрюмо кивнул. Понимать было нечего. Вождь всех варитов решил прибрать к рукам Южную Дриксон и Эзельхард. Город оружейников и ткачей стал его первой целью. «Мне казалось, я знаю про Шадди все, но его высокопресвященство Левий открыл для меня кое-что новое». Арлетта поставила чашечку и вздохнула. «Я давно так ни о ком не сожалела». «Это истинная правда. Это откровенность». И это никак не связано с Ли, а кому-то пора начинать настоящий разговор. Начавший проигрывает? Нет, если он Руфиана. «Кажется, эспиратист в самом деле вел себя достойно», — согласилась Георгия. «Тем не менее, смерть кардинала для нас не меньшая удача, чем его появление. Вторая религия Талигу не только не нужна, но и опасна. Талигу более всего опасна глупость. Агний зря пытается переложить ошибки Сильвестра на простонародье». «Ни Агний и ни Сильвестра, но на ошибки мужа жене лучше не указывать». «Церковные дела не для меня», — Георгий неспешно поправила волосы. «В любом случае, после свидетельств Прида и Фарнеби, Агний не может оставаться кардиналом Талига. Рудольфу уже приглянулся какой-то епископ, но это терпит. Давно хотел спросить, ты ведь любила мою маму?» «Нет». Вопрос странен и, вне всякого сомнения, хорошо продуман, поскольку подразумевает либо излияние, либо объяснение. Их не будет. Пусть спрашивает дальше. «Орлин, но почему?» «Обидно. Наверняка. За свою кровь всегда обидно. Но на откровенность вызвать важнее. Что ж, будем откровенны? Слегка». «Мне было хорошо, Врифиана». Арлетта откинулась на спинку кресла. Она не будет вглядываться в лицо. Лица принцесс и королев считают открытой книгой лишь законченные дураки. «Не хочешь отвечать?» «Отчего же? Сейчас это никого не убьет. Родители боялись меня отпускать. Пусть и делали вид, что так и надо. Я как-то поняла, что их вынудили, и что сделала эта королева». На самом деле отец сказал правду, хоть и почитался матерым дипломатом, а может быть, именно поэтому. «Летина», — этот ровный голос она помнит до сих пор, — «мы должны тебя отдать королеве. Она не любит нас и не станет любить тебя. Будь осторожна и никогда никому и ни на кого не жалуйся». Напутствие матери было четче. Графиня Рафиана велела дочери сетовать на свои черные волосы и восхищаться светлыми, королевскими. О том, что Алиса не слишком умна, родители умолчали. Это Арлетта как-то поняла сама. «Но потом», — настаивала дочь светловолосой королевы, «неужели тебе не понравилось в столице? Во дворце?» «А неужели там могло понравиться? Хотя для мух нет ничего прекраснее навозной кучи, только столь неизящная откровенность разговор не украсит». «Мне не нравилась одинаковая одежда». Графиня улыбнулась, словно вспоминая глупенькую девочку. «Кроме того, мне не хватало брата, как и Жозине Ориго». «Но вы казались такими счастливыми», — огорчилась Георгия. «Я была младше вас, и я так хотела фрейлинское платье». Они все, блондинки, брюнетки, рыжие, ходили в голубом с золотой вышивкой в честь очей Алисы и ее кос. Этикет требовал от свитских дам и девиц носить родовые цвета ее величества. Однако на дворцовых лестницах висело слишком много трофейных дриксонских знамен. Франциск II догадался издать особый указ о придворных туалетах. Это было едва ли не единственное озарение, посетившее августейшего подкаблучника. У регентского совета хватило вкуса его не отменить, а дополнить. В целом вышло вполне прилично. Но несчастные манрики угодили между собственным родовым ужасом и цветами Ориго. «Орлина? Ау!» «Адетта в самом деле была счастлива», — словно вынырнув из воспоминаний, произнесла Арлетта. «Ангелика, кажется, тоже». «А Каролина?» «У нее было то, что она хотела, но никогда не получила бы в Борне». «Прекрасный Гораций?» «Нет, рамка для возвышенных чувств». Если признак старости — умиление детскими воспоминаниями, то Арлетта Савиньяк юна, как сама весна. «Поклонение несуществующей любви может завести далеко. Мать любила на самом деле». Георгия упорно рвалась в лабиринты былого, хотя там спали чудовища. «Вас всех, своих рыцарей. Но главное — Талик. Ты не представляешь, как ее оскорбляли намеки на то, что она, по указке Дриксон, губит королевство». «Но ведь она губила?» «А ты знаешь, что было бы, победи королева, а не дядя короля, его фавориты? То, что мы пожинаем сейчас, сеяла не мать, а те, кто ее сместил. Я тебя удивляю?» «Отнюдь нет». Когда плохо, многие начинают сперва думать, как могло быть хорошо, а потом в это верить. Это просто, ведь промахи, если они уже сделаны, очевидны. Остается лишь хвалить то, что сделать не дали. После Мельникова луга хвалить победителя Ургаролис? Вот и добрались. Только куда? Редкая мать упустит возможность поговорить о сыне победителя, но чудовищам законы не писаны. «О, да!» — словно бы подхватил Арлетта. «Марги в своем Эйнрихте наверняка знает, как нужно было побеждать у Ургаролис. Вот бы он взялся учить Бруно воевать». «Орлина», — герцогиня слегка наклонилась к собеседнице, «Леонель бы справился с Дриксами?» «Мы с ним говорили о другом». «Ответ достойный Рафиана. Ты хоть помнишь, сколько нам лет?» «Разумеется. Ты младше меня». «Не настолько, чтобы это было важным. Я часто думаю о своем возрасте, о нашем. Я, ты, Рудольф. Гектор, Бертрам, можем быть сколь угодно прозорливы и умны, но когда Карл сможет по-настоящему править, нам будет лет на 20 больше, чем сейчас, если будет». «Бертрам точно доживет», — заверила Арлетта. «Он не для того встал, чтобы через какой-то десяток лет умереть». «Он встал, когда счел нужным. Мой врач не верит в подобное исцеление, однако оно есть, и нам остается одно — не верить в болезнь». «Почему одно?» — сощурилась Арлетта. Она почти не сомневалась, что будет дальше, но пусть Георгия скажет сама. Вернее, пусть скажет Урфрида. «Мы стали слишком придирчивы и видим ложь там, где следует искать чудо. В Эпине похоронен кардинал, его жизнь и смерть достойны святого, а исцеления на могилах святых бывали. Чудесная шутка». «Это не шутка. Я, в отличие от тебя, знаю Бертрама. Если бы он мог встать, когда сожгли Сэ, он бы встал». «Возможно, он так и сделал». «Не спорит. Зачем? Бертран на юге. Сейчас он не важен, а вечер не бесконечен». «До конца откровенны только дети. Да и то, судя по тебе, не все. Моя старшая дочь не любит говорить о Бергмарк, и я понимаю, почему. Брак устроил Рудольф. Он, как и всегда, думал о Талиге. Из сыновей он растил опору трона и вырастил. Никто из моих мальчиков не сможет стать большим, чем Жермон Ориго. Фрида могла бы, только моя мать слишком напугала троих сильных мужчин, и теперь мы можем быть только женами». «Урфрида несчастна в замужестве?» «Напуганный Диомид, напуганный Георг, напуганный Альвара — это само по себе прекрасно, особенно последнее». «Я бы не сказала, что дочь замужем». Голос герцогини чуть-чуть изменился, и Арлетта поняла, Георгия ехала ради этого. «Нет, брак состоялся, однако затем у марграфа появилась фаворитка. Фриду это не слишком расстроило. Вольфганг Иоганн прислушивался к советам жены, а как мужчина он ее никогда не привлекал. Супруги жили под одной крышей, встречались за столом и время от времени в спальне. Любовница марграфа знала свое место, как и вся горная марка. Но этой осенью многое изменилось». «Вольфганг Иоганн помнит свои обязательства». «Кому как не матери нового командора Бергмарка это знать? Сомнений в лояльности марграфа нет, однако положение моей дочери стало неприемлемым. Фаворитка беременна, а Бергеры не меняли законов со времен Манлия. Если родится сын, он станет наследником. И в каком положении окажется Урфрида?» «Марграф обязан отослать любовницу и найти ей мужа, а ребенку отца», — твердо сказал Арлетта. «Подобное случалось не единожды. Другое дело, будь марграф в положении Хайнриха, которому в самом деле срочно нужен сын». «Я бы ответила так же, если б Фрида меня спросила. Но дочь уже решила. Она дает марграфу свободу и возвращается в Ноймар. Марграф принимает вину на себя и, разумеется, остается нашим союзником, даже более рьяным, чем прежде. В Агнштадте брак уже объявлен несостоявшимся, и я должна подготовить к этому Рудольфа, который, к несчастью, оскорблен отставкой Вольфганга. Надеюсь, ты понимаешь, что дело не в Лионеле. Твой сын в отношении Фокварзов безупречен». «Мои мальчики любят Вольфганга. Оба. Эмилию страшно не хотелось предъявлять приказ о своем назначении маршалом Запада. Хорошо, что обошлось без этого». «Но полагаться на судьбу не стоит, и тем более не стоит доверять ей Талик. Орлина, я надеюсь на твою скромность, потому что наш разговор Рудольфу не понравится. Нас ждет 16 лет регентства, и вряд ли регент будет только один. Мы стареем. Алва бездетен, мои сыновья — торские генералы, и не более того. А рядом с Карлом должны быть те, кто способен удержать в узде и север, и юг. Тебе вряд ли приятно это слышать, но валмоны при пустой Аларии через несколько лет станут опасны. И не только они. Сейчас Прид лоялен, только спрут есть спрут, особенно если наберется сил». Красноречивая пауза. Взволнованный взгляд. «Что ж, ответим тоже взглядом и тоже взволнованным. Пусть продолжает». «Я не находила себе покоя», — понизил голос герцогиня. «И я не видела выхода, пока не пришло письмо от Фриды. Сперва я разозлилась, потом поняла, что это спасение. Нужен союз севера и юга, и теперь он стал возможен. Урфрида — урожденная герцогиня Неймаринен, двоюродная сестра короля и дочь регента. Кроме того, она умна. Ее брак с вождем юга даст Талигу 20 лет мира и разумного монарха. Моему брату очень не повезло с воспитателями, но Фрида и Ли учтут ошибки Сильвестра». «Да, Орлина, вот я и сказала главное. Урфрида теперь свободна. Лионель, к счастью, не женат. Ты можешь что-то возразить?» «Могу. Рока еще больше не женат, чем Ли или тот же Прит». «Прости, не поняла. Наличие братьев делает женитьбу не столь неотложной. Я не говорила, что Эмиль помолвлен с Франческой Скварца?» «Нет. Ты говорила Рудольфу, что видела Рока после его освобождения, но ты его не видела, как и Эмиль с валмонами». «А вот этого не говорил уже Рудольф. Он предпочитает верить, в том числе и потому, что все-таки болен, хотя сердце у него лучше, чем у Вольфганга. К лету мой муж начнет догадываться, что Алва не вернется, однако в ваших словах не усомнится и тогда. Уехать в Саграну и сгинуть, что может быть естественней?» А вот об этом она не подумала. О том, как просто сгинуть в Сагране. Бертрам пишет о чем угодно, но не о Россию. А ведь Марсель к отцу заезжал. Один. И Ли. Сын не ждет. «Думаешь, что врать уже мне?» Георгия смотрела как победительница. Или как дура. «Правая не стоит». Арлетта сощурилась. Она защищала Ли. Она защищала Россию. И она защищала Талик. А чтобы выпустить когти, хватило бы и чего-нибудь одного. С избытком. Ты забыла о дожах, Геора, о толпе бордонских дожей, которые не только видели Алву, но и подписали капитуляцию. Но думала я о другом. Пусть уйдет, уберется, разозлится, потеряет дар речи. Завтра он к ним обеим вернется, вместе со способностью мыслить. А сейчас прочь. А кто из дожей прежде видел синеглазого каналийца, Марикьяре, Мариска? Так о чем ты думала? О прошлом. Мне вдруг захотелось узнать, поменял ли Собиран Алвара чашечки или просто не стал пить дурно сваренный шадди. Орлетта. Это выдумки Валмона, причем недостойные. Не Бертрама, мои. И пришло мне это в голову сегодня, когда ты сказала, что Ее Величество любило нас, своих рыцарей, и Талик, не упомянув при этом короля. В юности, Геора, о многом не задумываешься, просто запоминаешь. Думать начинаешь потом. Думать и сравнивать. Для безутешной вдовы, к тому же загубившей свое счастье собственными руками, Ее Величество было одето слишком продуманно. До похорон таких воротников никто не видел, и никто бы не посмел навязать королеве новшество, вдовствующей королеве, потерявшей с любовью душу женщине. Я слишком хорошо помню себя и Жозину. Есть мне с кем сравнить и в другую сторону. Кара в трауре была столь же безупречна и столь же хороша, как и твоя матушка. Ты уходишь? Да, Орлина, я ухожу. Фельдмаршал барабанил пальцами по незримым клавикордам и сопел. А Руперт сидел на табурете у двери, как положено, охраняя особу главнокомандующего. Главнокомандующий совещался, то есть стучал по столу и решал. Нынешнее сборище на памяти Фельсенбурга было не то 10-м, не то 11-м. Генералов фельдмаршал собирал постоянно. А Рупи при сём присутствовал, изящно напоминая о застреленных и зарубленных мятежниках. Ну и о единстве Зильбершванфлоссы с Фельсенбургами и Штарквиндами. Бруно полагал, что молодой родственник при этом еще и учится. Что-то в этом было, только нынешний совет отличался от предыдущих, как урок от панихиды. Услышав про Эйнрихцев, фельдмаршал нахохлился и даже обошелся без своих омерзительных «неужели?» и «вот как». Последнее слегка порадовало. Должно же в происходящем быть хоть что-то хорошее. Разумеется, Фельсенбург никоим образом не желал нынешнему главе дома Зильбершванфлосса поражения. А чтобы покончить с китовниками, пошел бы на сговор с самим Фридрихом. Если бы рядом не оказалось кого-нибудь поприличней, вроде Фрошеров или Гаунау. Бруно был вполне терпим, а бесноватые — опасны. И все же озадаченность на брюзгливой физиономии веселила. Вопреки всему. Я не ждал столкновений с большими силами китовников так рано. Наконец изрек фельдмаршал, переводя взгляд с брата Ареста на Хелиштерна, и из Хелиштерна на сидящих рядом Рейфера с Фокшреклихом и Фоквирстеном. Прочих генералов выбитый из колеи полководец не пригласил. Будь его воля, Бруно бы обошелся и без Хелиштерна, но тот узнал новости с первых рук, а без старикана Шреклиха совет не совет. Вирстен же и вовсе был тенью фельдмаршала, на редкость занудливый, еще более на редкость работящий. Что до Рейфера... Руппи с некоторых пор подозревал, что полуседой генерал одалживает начальству свои мозги, после чего он и удивляет и подчиненных, и фрошеров. Еще б не удивляться, если старый бык начинает скакать через барьеры, будто мариск. «Господин фельдмаршал», — Хелиштерн счел начальственный взгляд приглашением к разговору, «прошу меня простить, но я ничего не понимаю. Вместо того, чтобы ускоренным маршем устремиться вперед и занять Изелхард первыми, армия замедлила движение. Горники сейчас в дне пути. Завтра, в крайнем случае послезавтра вечером, они нас нагонят. Объединив силы, мы сможем не бояться никаких сюрпризов». Пальцы Бруно отбарабанили еще несколько тактов. Одна и та же мелодия, никому не слышная и никогда не меняющаяся. Фокхельштерн. Лицо командующего было неподвижным, зато голос словно бы морщился. «Когда мне требуется узнать чье-то мнение, я задаю соответствующий вопрос. Сегодня продолжим марш, как и намеревались, и встанем лагерем у трясин, где и дождемся Фокгетца. Фок Рейфер, а вот вас я выслушать намерен». Рейфер поднялся и одернул мундир. «Значит, будет предлагать и спорить». Руппи не считал себя великим стратегом, он не считал себя даже тактиком, но этого сейчас и не требовалось. Ситуация была понятна до дрожи. Единственное, что до поры до времени оставалось тайной, численность прущей на Изелхард армии. То, что при таком авангарде она сопоставима с армией Бруно, ясно. Но обеспечит ли подход горный необходимый перевес? Если да, можно попробовать отстоять город. А если нет, Рейфер уже закончил с мундиром и теперь смотрел на стену, словно там проступала карта. Впрочем, все карты он держал в голове. «К Изилхарду ведут две дороги», — напомнил он. «Большой тракт, огибающий Эзеловый курган из запада. По нему до города, если поторопить обозы, полтора дня пути. И так называемая мокрая тропа, что идет по невысокой гряде, делящей трясины Рейхерзумф на две почти равные части. Мокрая тропа заметна уже и не столь надежна, как тракт. Зато она много короче и выводит прямо к южным окраинам Изилхарда. Возможно, есть смысл отправить конницу именно ею, в то время как остальная армия двинется по тракту». «Я смогу выступить через час», — вмешался Хелиштерн. Он был прав. Он все испортил. «В том, чтобы отправить кавалерию прямо сейчас», — быстро произнес Рейфер, — «есть определенный риск. Рейхерзумф известны не только утиной охотой, но и ночными туманами. Я бы предложил выступить за полтора часа до рассвета. Таким образом, мы выгадываем время». «Возможно, есть смысл. Я бы предложил». Умница Рейфер делает все возможное, чтобы Бруно чувствовал себя полным хозяином. Но как же эта мертвая зыбь не походит на споры у Олафа, где никто ничего не скрывал и никто ни на кого не злился? Бюнц верно говорил. Сухопутчику нужно две башки. Первая, чтобы воевать, и вторая — объезжать на кривом коте начальство. Бруно развернул карту, на которой, вне всякого сомнения, были окрестности Изилхарда, и насупился. Рейфер с бесстрастным лицом уселся на свое место, Хелиштерн принялся поправлять шейный платок. Господа штабные так и не шелохнулись. Где-то маршировали китовники с пушками, где-то готовились к ужину земляки Олафа, в том числе и оклеветавший ледяного мерзавец, о котором Руппи почти забыл. Живи в Изилхарде только он, Фоквельсенбург с радостью отдал бы городишко бесноватым. На время, чтобы не марать руки дважды. В том, что подонки уничтожают подонков, есть некий высший смысл, если угодно, красота. Но сперва нужно куда-то деть таких, как мастер Мартин. Старик убрался из Эйнрихта вовремя. Только куда? Мог ведь и к родне невестки в Изилхард. А хоть бы фейерманы укрылись в Штарквинде или вообще в Гаунау, сколько в известном своими оружейниками городке честных мастеров? Уж всяко больше, чем лжесвидетелей, так что китовников туда пускать нельзя. Ну а с клеветником может потолковать и папаша Симон в строжайшем соответствии с благословенным списком. «Нет, господа», — Бруно закончил думать именно тогда, когда Руппи о фельдмаршале почти забыл. «Нет, разделение армии и ночные переходы по болотам приличествуют фрошерам, причем самой дикой их части. Я на подобное пойти не могу. Тем более, что мы точно не знаем ни где противник, ни сколько у него сил. Да и сама срочность лично мне никоим образом не очевидна. Фокхельштерн, озаботьтесь отправить на разведку побольше людей. Мы пойдем как намеченные, и в любом случае успеем соединиться с горной армией, прежде чем подойдут эйнрихцы, с которыми самым разумным будет разминуться». «Я не понимаю», — теперь поднялся Хелиштерн, а вот Рейфер продолжал сидеть. «Господин фельдмаршал, мы не можем продолжать движение, не имея надежного тыла и магазинов». «Сядьте, Георг», — велел фельдмаршал. И Руппи понял, сейчас случится откровение. Бабушка говорила, что Бруно переходит на имена, будучи в восторге от собственной персоны и ожидая от других того же. Командующий пробарабанил еще пару тактов и возвестил. «Мы заключили мир с фрошерами, чтобы иметь возможность покончить с Марги. Но Марги мира не заключал, напротив. Эта армия идет, чтобы прибрать к рукам мою победу. Однако граф Свиньяк не квел и Фокварзов. Он и китовники накрепко свяжут друг друга, а мы двинемся дальше, пользуясь уже магазинами Марги. Насколько я знаю, то в господина он должен убрать из столицы не только сильных соперников, но и самые горячие головы. Что ж, ветер Хербста их остудит, а мы, дабы не выглядеть клятвопреступниками, уведомим Талигойскую сторону о появлении возле ее границ не подчиняющейся мне армии. Брат Арест, вы согласитесь взять это на себя?» «Да», — подтвердил доселе молчавший монах. «Но я предпочел бы дождаться возвращения разведчиков. Талигойцы вправе знать, каковы противостоящие им силы». «Несомненно». «Господин фельдмаршал», — Рейфер встал рядом с так и не севшим Хельштерном. «Что будет через месяц с нашими гарнизонами? И что будет послезавтра с Изилхардом? Если брат Арест успешно выполнит свою миссию, с нашими гарнизонами не произойдет ничего. Что до Изилхарда, то Адриксенская армия не скопище мародеров. Прошу раз и навсегда запомнить, судьба Кесарии решается в Эйнрихте. Мы не вправе топтаться у каждого провинциального города».